Глава 3. Бабушкина внучка. Машина у ОСП была комфорт-класса. Луна таких раньше никогда не каталась, даже рядом парковаться опасалась. Когда ее сюда везли, она была слишком напугана и взволнована, чтобы что-то понять. Но зато на обратном пути она бессовестно наслаждалась. За рулем был третий. Невысокий и крепкий мужчина с белой кожей, очень светлыми волосами и бледно-серыми глазами. В отличие от высокого, он даже представился. «Серж Панкратов, вам где привычнее, спереди или сзади?» «За рулем», — неуклюже пошутила Лу, открывая переднюю дверь. «Все непременно, но не сегодня». Серж улыбнулся тепло и приветливо. «Я знаю, куда ехать, не беспокойтесь». Она и не беспокоилась, с детским восторгом оглядываясь по сторонам, трогая обивку сидений, глазея на сияющий дисплей и разноцветные кнопки. «Нравится?» «Очень». «Тут голосовое управление. Можно опустить сиденье, можно включить вибромассаж. Можно даже кофе заказать, но он тут не очень, не советую. Хотя с ночными дежурствами удобно». Серж косился на Лу с любопытством, ей даже показалось, с мужским интересом. «А что, она ничего еще симпатичная, хоть и выше его на полголовы». «Это правда, что вы внучка Женевы Эльвис?» «Ну да, единственная». «Ваша бабушка — легенда нашего подразделения. Я был знаком с ее дочкой Марджери. На нее делали ставки. Талантливая. И так нелепо погибла. Простите». Лу пожала плечами. Мать она помнила очень смутно, скорее по немногочисленным снимкам и видео. Но вот то, что Серж с ней работал, неприятно царапнуло. Сколько ж ему лет? 50? Больше? А выглядит ровесником. Ох уж это вечная молодость. Лу прекрасно знала, что если есть деньги, здоровье и красоту можно сохранить надолго. Интересно, а он женат? Если нет, то может ли он применить свои связи, чтобы выбить разрешение на ребенка? В его возрасте, наверное, так много достижений, да и социальная карта поди дорогая. А если с ним замутить? Парня у Лу все равно нет. Отца бы она выбрала по базе наугад. Так какая в сущности разница, незнакомый или знакомый? Генетика у мужчины явно хорошая. Выглядит молодо, одет солидно. Да ну, бред. Она что, теперь каждого встречного будет рассматривать на предмет отцовства? Рэм прав. Их всех тут зомбируют. С каждого экрана рассказывается о счастье материнства, о том, что иметь ребенка — привилегия, а вовсе не обязанность. Как хорошо, как приятно быть мамой, а сколько социальных льгот полагается семье с ребенком. Эх. Конечно, Лу мечтала о ребенке не ради льгот. Но знать, что ты не помрёшь с голоду и не окажешься на улице в случае потери работы — бесценно. Да и вообще, женщину с ребенком уволить не имеют права. «Мы приехали», — прервал ее мечты Серж. «Советую хорошо выспаться. И, кстати, у вас есть знакомый юрист?» «Нет, а надо?» «Не помешает. Ну, нет так нет». Совершенно растерявшись, Лу долго еще глядела вслед исчезнувшему в неоновых огнях катеру. Юрист? Выспаться? Да что такое страшное ждет ее завтра? Квартирка у Лу была крошечная, всего 9 квадратов. Встроенный вакуумный шкаф, душевая кабинка, малюсенький кухонный уголок. Только морозильник и печка. Диван, откидной стол, встроенный в стену дисплей комма. Зато свое. Даже ванную ни с кем делить не нужно. И район не самый плохой. Много зелени, магазины, парк, школы. Не трущобы, в общем. С ребенком здесь особо не разместиться, конечно. Но Лу подала бы заявку на улучшение жилищных условий. Девушка разделась и небрежно закинула в шкаф вещи. Это все из-за сегодняшнего отказа. Именно поэтому все ее мысли сводятся к материнству. Вон бабушка получила разрешение в 49. У Лу вполне есть еще время. Растянулась на диване, даже не разбирая его. И так сойдет. Хотя, конечно, нажать пару кнопок. Не хотелось ничего. Отчего-то накатили черные мысли. Ей 28. Ни образования, ни приличной работы, ни нормального жилья. Друзей почти нет. Никаких увлечений, помимо изучения тачек. Творчеством совсем не увлекается. Жирный минус в ее личном деле. Пустышка. Обычная совершенно. Никакая. Неудивительно, что ей отказали. Звонок застал ее утром в душе. Лу даже в голову не пришло, что можно не выскакивать голой и не орать. «Ответить на звонок. Включить громкую связь». Быть может, и перезвонили бы, но рисковать она не собиралась. «Луиза, через 40 минут за вами подъедет машина. Будьте готовы». Вот так, недоброго утра, не хорошо ли вы спали, ворча себе под нос, Лу быстро разморозила завтрак, высушила волосы и залезла в шкаф. Нужно было что-то посерьезнее, чем ее любимые яркие шмотки. Черный обтягивающий свитер, классические брюки. Ну и что, что вся в черном? Говорят, этот цвет стройнит. Не удержалась, накинула на плечи безразмерный красный пиджак с огромными накладными карманами. Рэм уверял, что она в пиджаке словно клоун. Ну а Лу нравились вызывающие вещи. Что ж, высокий хвост, тяжелые ботинки военного образца, немного подвести глаза и брови, и девушка во всеоружии. Хоть на собеседование, хоть на вечеринку. И снова Серж с его светлыми глазами и мягкой улыбкой, невольно приподнявшей бровь при виде Лу. На миг ей стало неловко за свой наряд. Но она тут же разозлилась. Имеет право. Свобода слова, свобода личности. Каждый может жить так, как ему нравится. Захочет, вообще голый ходить будет. За это нынче не преследуют. Гордо уселась в машину, готовая огрызаться, но не пришлось. Мужчина только поздоровался и предложил. «Сделай себе кофе. Я сливок свежих залил». «О, они перешли на «ты». Неплохо». «Ты водитель? Это твоя машина?» «Я универсал. Могу водить, могу стрелять. Могу сидеть над отчетами. У нас просто девушка, которая была за рулем, недавно получила разрешение на ребенка. Ушла, конечно, в отпуск на все положенные 5 лет». «Снова про ребенка. Мироздание, хватит уже давить на больную мозоль». «А у тебя дети есть?» — не удержала любопытство Лу. «Нет, жена была, разошлись. Давно уже». «А хотел бы». «Ребенка? Конечно, все хотят». Серж улыбнулся нервно, кривовато, но очень обаятельно. «Ну, планета переполнена. Дети нынче роскошь. Не каждому дано, верно?» Лу кивнула, тыкая пальцем в экран. «А вот кофе, сливки, сахар. Все, как она любит». Зажужжав, выдвинулся поднос с бумажным стаканчиком. Лу отхлебнула. Вполне неплохо. Она не разбиралась в кофе. Сладкий? Да. Со сливками? Да. А уж какой там сорт, какая обжарка, какой купаж — это не к ней. Хотя многие считали кофе чем-то знаковым. Впрочем, кто-то любил чай, кто-то вино, а Лу вообще обожала яблочный компот. Благо, яблок в магазине было сортов 40, не меньше. «Да, нам заправляют самый дешевый кофе», — вздохнул Серж, неправильно истолковав ее гримасы. «Я иногда покупаю хороший, но слишком уж быстро заканчивается». «Нормально все, кофе как кофе, мне нравится. Я рад». Ехали на выделенной высоте для общественного и служебного транспорта, а потому благополучно миновали все пробки. Серж был отменный водитель, очень аккуратный и внимательный. Лу ехала бы быстрее, да еще в паре мест попетляла бы, а на 31-ю желтую и вовсе бы не поехала, срезала бы переулком. Но то она, которую город знает лучше многих. В любом случае, через 40 минут они уже входили в здание ОСП. Теперь Лу могла оглядеться. Ничего так, миленько. Высокие потолки, гидропонная зелень за стеклянными панелями, хром, бетон, яркими пятнами ковры на полу. Бордовый, лиловый, синий. Стильно и не скучно. Ей ориентироваться проще. А вот они прошли по зеленому коридору, поднялись на 3-й этаж и свернули в лиловый зал. Серж привел Лу в ту самую приемную с диванами. Их ждали. «Мадемуазель Луиза, тест вы прошли успешно», — сразу сообщил высокий. «Разве что резерв у вас невелик, зато отличная интуиция. Так что хотите с нами работать? А у меня есть выбор», — усмехнулась девушка, ловя одобрительный взгляд Сержа. «На самом деле не такой уж и большой». Впервые высокий улыбнулся, демонстрируя великолепные белоснежные зубы. «Нам очень нужен в команду интуит. Серж, наверное, уже рассказал, что один из членов команды временно выбыл из строя. Мы ищем ему замену. По регламенту в отряде должно быть 4 человека. 2 мужчин и 2 женщины. Вы нам подходите». «Может, все-таки представитесь?» — не утерпела Лу. Она уже понимала, что нужна им больше, чем они ей. «Меня зовут Марк Ши. Вон там — Жанет Ольхова. Ну, а Сержа вы знаете уже». «Я могу узнать о зарплате?» Марк придвинул ей стопку листов с крупным словом «контракт» на верхнем из них. Лу сразу полезла в конец, а потом долго и задумчиво разглядывала цифру с 5 нулями. Почти в 10 раз больше, чем у таксиста. Что же это за работа такая? Стало понятно, почему Серж намекал на юриста. Подписать бы разом, не дергаясь, и радоваться, что ей привалила такая удача. Но Лу со вздохом принялась читать, и не зря. «А это что такое?» Возмущенно воскликнула она через 15 часов. 15 лет не рожать ребенка? С момента подписания контракта. Но мне будет уже 43. Отличный возраст для материнства, осознанный. Лу бросила взгляд на Жанет, та невозмутимо пожала плечами. Наверное, тоже подписала. А ваша девушка, та, что ушла, она же родила. Ей было уже 45. Девушка, это я неловко выразился. Виновато улыбнулся Серж. «Ваша бабушка родила после закрытия контракта», — напомнил Марк. «А потом еще 15 лет отработала». «А маме было намного меньше». «Ей просто повезло. Получила разрешение сразу же, как только закончила учиться». «Ну, там и Женева подсуетилась, конечно». Лу замолчала и принялась читать дальше. Подводных камней она вроде и не видела. Обучение за счет организации... Обязательный медицинский осмотр, полный цикл анализов раз в 3 месяца. При необходимости служебное жилье, освобождение от социальных работ, ежегодная индексация зарплаты, оплачиваемые вдвойне ночные смены и переработки. Все как и у всех. Стандартный контракт, не считая пункта о беременности. «А чем вы вообще занимаетесь?» — спросила угрюма. «Попаданцев ловите?» «В том числе». Ищем тонкие места, предотвращаем открытие окон. Есть аналитики, которые довольно точно предсказывают их появление. К счастью, это происходит не так уж и часто, но проверять приходится каждую жалобу. Мы единственная оперативная группа в городе. Отдел небольшой, из 10 аналитиков, бухгалтер, пара техников и мы. Я старшей группы. «А разве это здание?» — Лу махнула рукой. «Не ОСП?» «Нет». — развеселился Марк. — Тут много отделов. Мы один из самых маленьких. — О, я могу подумать? — Недолго. Хотите, покажу вам столовую? — Можно было бы. — Серж, Жанет, как насчет ланча?